Вечер был промозглый. Народный дом в ту пору, штаб-квартира швейцарской социалистической партии, представляет собой псевдоготическое здание, плохо освещенное и продуваемое сквозняками. По противоположной стороне улицы расхаживал грузный полицейский и хлопал себя по бокам, чтобы согреться. Слушателей пришло мало. В голком зале вежливо расселись 35 или 40 молодых швейцарских рабочих. Ленин говорил об уроках революции 1905 года. Говорил он быстро и без нажима, изредка заглядывая в свои заметки. «Российскую революцию 1905 года, — сказал он, — надо рассматривать как генеральную репетицию грядущей европейской революции». Он не рассчитывал дожить до нее и говорил как человек, готовый передать факел новому поколению. И оно, если проявит решимость и обстоятельства сложатся удачно, возможно, еще увидит победу социализма в Европе. Раздались жидкие аплодисменты. После мы встретились с ним в вестибюле, и я поздравил его с интересной лекцией. Он выслушал меня с той же иронической улыбкой. «Мы пойдем выпить в кафе «Одеон», — сказал он. «Это по дороге к его дому». О чем мы беседовали, Ленин и я? Не о политической экономии и правах пролетариата. Вряд ли вы мне поверите, но говорили мы о любви. Вернее, говорил я. Не знаю, что на меня нашло. Но я излил все мое юношеское томление перед этим непроходящим исповедником, этим немолодым разочарованным маленьким социалистом с некрасиво пожелтевшими от никотина зубами. Разумеется, я ничего не знал тогда о тайном и страстном романе с красивой Инессой Арманд, который начался за несколько лет до того в Париже. В некотором смысле Ленин, как никто другой, годился для роли моего исповедника. Даже когда мы вышли из теплого кафе и с коченеющими от холодного ветра ушами и слезящимися глазами рысью двинулись по узким каменным улицам, я продолжал говорить. Он, наверное, решил, что никогда от меня не избавится. Мы очутились в Нидердорфе, довольно запущенном квартале. На Шпигельгассе мы остановились перед номером 14, старым каменным домом с низкой перемычкой над облупленной дверью. «Я пригласил бы вас на чашку чая, — сказал Ленин, — но час поздний, и, боюсь, жена уже спит. У нас только одна комната». Я извинился за то, что надоел ему своими переживаниями. «Верх лицемерия! Мне представлялось, что рассказ мой способен зачаровать любого». «Вы были откровенны со мной. Позвольте и мне быть откровенным, — сказал Ленин. Молодого человека вроде вас в мире ждет важное дело, и ваши занятия должны вас к нему подготовить. Послушайтесь моего совета, господин Кёрнер. Отправляйтесь туда, — он показал наискосок, — на пивную Майрай, гордостью которой было кабаре Вольтер. Оттуда доносилось бренчание фортепиано и отголоски смеха. «Отправляйтесь туда и подыщите себе хорошенькую девушку. Это вас исцелит. И тогда, только тогда вы сможете направить избыток своей энергии в мир. И кто знает, возможно, принесете ему пользу. Спокойной ночи, господин Кёрнер».